Дунк не ошибся. Когда суматоха на поле улеглась, солнце опустилось совсем низко, и лорд Эшвард объявил, что первый день турнира окончен. Вечерние тени поползли через луг, и в торговом ряду зажглись факелы. Дунк купил рог Эли себе и половину рога мальчугану, чтобы взбодрить его немного. Они прогулялись под залихватский мотив, исполняемый флейтами и барабанами, и посмотрели кукольное представление о Немерии, королеве-воительнице, имевшей 10 тысяч кораблей. Кораблей у кукольников было всего два, однако морской бой они изобразили на славу. Донку хотелось спросить Танцель, раскрасила ли она его щит, но она была занята. «Подожду, пока они не закончат представлять», — решил он. «Может, она тогда захочет выпить со мной?» «Сьер Дункан!» — позвал кто-то сзади. И опять. «Сьер Дункан!» Дунк не сразу понял, что зовут его. «Я видел вас в толпе народа с мальчишкой на плечах», — с улыбкой сказал Раймунд Фасовей. «Вас двоих было трудно не заметить». «Мальчик мой оруженосец». «Эг, это Раймунд Фасовей». Дунк вытолкнул Эга вперед, но тот потупился и чуть слышно промямлил что-то. «Очень приятный юноша», — весело сказал Раймун. «Отчего вы не пошли смотреть на галерею, сьер Дункан? Там привечают всех рыцарей». Дунку среди слуг и простолюдинов было в самый раз. С лордами, дамами и состоятельными рыцарями он чувствовал бы себя хуже. «Последний поединок мне бы не хотелось наблюдать со слишком близкого расстояния». «Мне тоже», — скорчил гримасу Раймун. Лорд Эшвард объявил Сьерра Хамфри победителем и вручил ему коня принца Аэриона. Но рыцарь больше не сможет сражаться. Нога у него сломана в двух местах. Принц Бейлор послал к нему своего личного лекаря. Заменит ли Сьерра Хамфри новым защитником? Лорд Эшвард хотел оказать эту честь лорду Карону или другому Сьерру Хамфри, который столь храбро сражался с Хардингом. Но принц Бейлор заявил, что не годится убирать с поля щит и шатер Сьерра Хамфри при таких обстоятельствах. Видимо, турнир будет продолжаться с четырьмя защитниками вместо пяти. Четверо защитников. Лео Тирелл, Лионель Баратеон, Тибольд Ланнистер и принц Валар. В первый день Дунк насмотрелся на них достаточно, чтобы понять, как мало у него вероятности победить первых трех. Остается только... Но не может же межевой рыцарь вызвать принца. Валар второй на очереди наследник Железного Трона. Он сын Бейлора Сломи Копье. В нем течет кровь Аегона Завоевателя, молодого дракона и принца Аемона, драконового рыцаря. А Дунка старик подобрал около горшечной лавки, в блошиной яме. У Дунка даже голова разболелась от этих мыслей. «А кого намерен вызвать ваш кузен?» — спросил он Раймуна. «Сьерра Тибольта, скорее всего. У них равные силы. Однако кузен пристально следит за каждым поединком. Если завтра кто-то будет равен или выкажет признаки усталости, Стефон мигом ударит его в щит. Можете быть уверены. Его нельзя обвинить в избытке благородства». И Раймунд беззлобно засмеялся, желая смягчить свои язвительные слова. «Не хотите ли распить со мной чашу вина, сьер Дункан?» «Сожалею, но у меня здесь дело». Дунку не хотелось принимать угощение, на которое он не мог ответить. «Я мог бы подождать и забрать ваш щит, когда представление закончится, сьер», — предложил Эг. «Они потом будут показывать про Симеона Звездоглазого, и бой с драконом тоже будет». «Вот ваше дело и улажено, а вино ждет, притом арборское, не какое-нибудь. Теперь-то вы мне не откажете?» — настаивал Раймун. Дунк не сумел придумать другого предлога и последовал за ним, оставив Эго смотреть представление. Флаг с яблоком Фасовеев развивался над шатром из золотистой ткани, где жил Раймун вместе с кузеном. Позади на костре двое слуг жарили козленка с медом и травами. «Вот и ужин поспевает», — заметил Раймун, придерживая для Дунка входное полотнище. Жаровня с углями приятно согревала шатер. Раймун наполнил две чаши вина. «Говорят, что принц Аэрион в ярости от того, что лорд Эшвард отдал его коня Сьерру Хамфри. но бьюсь об заклад, что так решил дядя нашего принца. Он подал чашу Дунку. Принц Бейлор — человек чести. «Не то, что племянник, верно?» — засмеялся Раймон. «Не смотрите с такой тревогой, сьер Дункан. Мы здесь одни. Ни для кого не секрет, что Аэрион — дрянной малый. Хвала богам, что ему вряд ли доведется нами править». «Вы думаете, он убил коня намеренно?» «Можно ли в этом сомневаться? Будь принц Маякар здесь, он вел бы себя по-другому. При отце Аэрион, если верить слухам, самоблагородство и самодобродетель. Но когда отца нет...» «Да, я заметил, что место принца Маякара пустует. Он уехал на поиски своих сыновей вместе с сьером Роландом Крейгхоллом, королевским рыцарем. Разнесся слух, что в округе бесчинствуют разбойники. Но мне думается, что принц напился, как всегда». Вино было славное. Дунк такого еще не пробовал. Он посмаковал его, проглотил и спросил: «О каком принце вы говорите?» «О наследнике Маякара. Его зовут Дейроном, в честь короля. А за спиной у отца кличут Дейроном пьяницей. Младший сын тоже с ним. Они покинули Саммерхолл вместе, но до Эшварда так и не доехали». Раймунд допил свою чашу и отставил ее. «Бедный Маякар». «Бедный? Это королевский-то сын?» «Четвертый сын. Не такой храбрый, как принц Бейлор, не такой умный, как принц Айрис, не такой мягкосердечный, как принц Рейгель. И как он должен страдать, сравнивая своих сыновей с их двоюродными братьями? Дейрон глуп, Аэрион жестоко тщеславен, третий столь безнадежен, что его отдали в цитадель учиться на лекаря. А самый младший...» «Сьер! Сьер Дункан!» Эк, задыхаясь, ворвался в шатер. Капюшон свалился с его головы, и большие темные глаза сверкали при свете жаровни. «Бегите скорее! Он ее обижает!» Дунк в растерянности вскочил на ноги. «Кто кого обижает?» «Аэрион! Девушку-кукольницу! Скорее!» И Эк метнулся обратно. Дунк устремился за ним, но Раймон удержал его за руку. «Сьер Дункан», — сказал он, — «Аэрион принц крови. Будьте осторожны». Дунк знал, что это хороший совет. Старик сказал бы то же самое. Да что толку? Дунк вырвался от Раймона и выскочил из шатра. Близ торгового ряда слышались крики. Эк едва виднелся впереди, и Дунк побежал за ним. У мальчика ноги были короткие, а у Дунка длинные, и он быстро преодолел разрыв. Около кукольников собрался народ. Дунк растолкал зевак, не обращая внимания на ругань. Стражник в королевском мундире заступил ему дорогу, но Дунк так пихнул его в грудь, что тот шлепнулся задом в грязь. Ширма кукольников валялась на боку, толстая дарника плакала, сидя на земле. Один стражник держал в руках кукол, изображающих Флориана и Жанкиль, другой поджигал их факелом. Еще трое выбрасывали кукол из сундуков и топтали ногами. Повсюду валялись части дракона. Голова, крыло, разломанный на трое хвост. Посреди всего этого стоял принц Аэрион. Очень красивый, в своем красном бархатном камзоле с длинными манжетами. И обеими руками выкручивал руку Танцель. Девушка на коленях молила его о пощаде, но он не слушал. Вот он зажал в кулак один из ее пальцев. Дунк только смотрел, не веря своим глазам. Потом раздался треск, и Танцель закричала. Один из людей Аэриона попытался схватить Дунка и отлетел прочь. Дунк в три прыжка оказался рядом с принцем, сгреб его за плечо и повернул к себе. Он забыл и о мече, и о кинжале, забыл все, чему учил его старик. Дунк кулаком сбил принца с ног и двинул его ногой в живот. Аэрион схватился за нож, но Дунк наступил ему на руку и пнул еще раз, прямо в рот. Дунк мог бы запинать принца до смерти, но тут на него насели стражники. Двое повисли на руках, третий лупил Дунка по спине. Как только Дунк стряхнул одного, на его место явились двое других. Наконец Дунка повалили, прижав ему руки и ноги. Аэрион поднялся с земли и ощупал разбитый рот. «Ты расшатал мне зуб», — объявил он. «За это мы выбьем тебе все твои». Он откинул волосы с глаз. «А ты мне как будто знаком». Вы приняли меня за конюха. Да, помню. Эрион улыбнулся кровавыми губами. Ты отказался заняться моей лошадью. За что ты так глупо отдал свою жизнь? За эту потаскушку. Тансель скорчилась на земле, прижимая к груди пострадавшую руку. Принц ткнул ее в бок сапогом. Она того не стоит, изменница. Дракон не должен терпеть поражение. Он сумасшедший, подумал Дунк. Однако он принц и намерен убить меня. Дунк прочел бы молитву, если бы помнил хоть одну до конца. Но времени на это не было. Времени не оставалось даже на то, чтобы испугаться как следует. «Вам нечего сказать?» — продолжал Аэрион. «Скучно с вами, Сьер». Он снова ощупал свой рот. «Возьми молоток и выбей ему все зубы, Вейт. А потом взрежь ему брюхо и покажи, какого цвета у него требуха». «Нет!» — вскричал мальчишеский голос. «Не трогай его!» «О боги! Это мальчишка! Храбрый дурачок-мальчишка!» Дунк рванулся, но стражники держали крепко. «Придержи язык, парень! Беги отсюда, пока цел!» «Еще чего?» Эк подошел ближе. «Кто меня тронет, ответит перед моим отцом! И перед дядей! Вейт! Йоркель! Вы меня знаете! Отпустите его!» Руки, державшие Дунка, мало-помалу разжались. Он не понимал, что происходит. Стражники пятились от него прочь, и один даже встал на колени. Толпа раздалась, пропустив Раймона Фасавея, в кольчуге и шлеме, с мечом на боку. Его кузен Сьер Стефон, идущий следом, уже обнажил клинок, и рыцарей сопровождало с полдюжины вооруженных людей со знаком красного яблока на груди. Принц Аэрион даже не посмотрел на них. «Наглый маленький Пронейро», — сказал он, сплюнул кровью под ноги мальчику. «Что такое с твоими волосами?» «Я их сбрил, братец. Не хочу быть похожим на тебя»,